Мевлют уже много раз имел дело с пьяными компаниями. В те годы, когда он только начал торговать на улице, ему очень часто приходилось выслушивать от пьяных следующее. «В вашей деревне есть электричество?» Когда он впервые приехал в Стамбул, не было. «Ты вообще учился в школе?» И после подобных вопросов следовали другие. «Что ты почувствовал, когда впервые прокатился на лифте?» «Когда ты впервые пошел в кино?» В те годы Мевлют не стеснялся показывать себя наивнее и глупее, чем он был на самом деле. Перед постоянными клиентами, с которыми у него были приятельские отношения, он нередко изображал, как кричит на улицах буза, не заставляя себя долго упрашивать. Но то было в прошлом. Сейчас, если бы не благодарность, которую он испытывал к человеку, который спас его от собак, то он давно прекратил бы беседу, разлил бузу и ушел. «Где ты берешь эту бузу?» — спросил один из сидящих. «Делаю сам. Все торговцы покупают ее в лавке Вефа. Делаю уже 5 лет, и к тому же заготовку для нее производят в Эскишехире», — сказал Мевлют. «Но я раньше покупал сырье, самое лучшее, которое было в лавке Вефа. Затем его обрабатывал, добавлял собственные приправы». «То есть ты дома просто насыпаешь в нее сахара?» «Буза может быть и сладкой, и кислой». «Да ладно! Ну что ты такое говоришь? Буза бывает только кислой, а кислоту ей придает закваска». «А в бузе есть спирт?» — спросила одна из женщин. «Девочка, ну ты совсем ничего не знаешь!» — воскликнул один из мужчин. «Буза — это напиток османов, у которых спирт и вино были под запретом. Мурат IV по ночам переодевался и ходил по городу, приказывая закрыть не только пивные, не только кофейни, но и лавки, где торговали бузой». «А почему он приказывал закрыть кофейни?» Начался пьяный спор, который Мевлют привык видеть у припозднившихся гуляк и в пивных. На мгновение о нем забыли. «Вот торговец, скажи, есть в бузе алкоголь?» «В бузе алкоголя нет», — соврал Мевлют. Его отец всегда отвечал именно так. «Как это нет, торговец? В бузе есть алкоголь, но его очень мало. В османские времена некоторые богомольцы, которым хотелось расслабиться, именно поэтому и твердили, что в бузе алкоголя нет. А сами со спокойным сердцем выпивали по 10 стаканов». Но во времена республики, когда Ататюрк разрешил пить ракы и вино, торговля бузой, в которой не осталось смысла, сразу прекратилась. Это случилось еще 70 лет назад. Примечание. Мустафа Кемаль Ататюрк, 1881-1938 годы. Лидер освободительного движения, турецкий реформатор, основатель Турецкой республики, ставший национальным лидером турок и сумевший сплотить вокруг себя нацию. Конец примечания. «Может, вернуть исламские запреты и вернется буза?» — сказал Мевлюту пьяный человек с тонким носом, бросая на него провокационные взгляды. «В бузе алкоголя нет», — повторил Мевлют, как ни в чем не бывало. «Если бы он там был, я бы ее не продавал». «Смотри, видишь? Вот человек верующий. Не то что ты», — сказал один из мужчин тонконосому. «Ты говори за себя. Я все про свою веру знаю и ракы пью, когда хочу», — ответил тот. «Торговец, а ты что, боишься, раз говоришь, что в бузе алкоголя нет?» «Я не боюсь никого, кроме Аллаха», — ответил Мевлют. «Вай, ты слышал его ответ?» «Ты что, Не боишься по ночам на улицах собак? Грабителей? Бедный разносчик бузы никому не нужен, — с улыбкой отвечал Мевлют. Он не нужен ни грабителям, ни разбойникам, ни ворам. Я уже 25 лет занимаюсь этим делом. Меня еще ни разу не ограбили. Разносчика бузы уважают все. За что? За то, что буза — это то, что осталось нам от прошлого, от наших предков. В наше время на улицах Стамбула не насчитается и 40 разносчиков бузы. Очень мало кто, как вы, покупает ее. Но многие, когда слышат голос торговца, вспоминают прошлое и радуются. Вот что позволяет торговцу бузой жить, и вот что делает его счастливым. «А ты что, святоша?» «Да, я боюсь Аллаха», — ответил Мевлют, прекрасно зная, что эти слова их напугают. «А ты любишь Ататюрка?» Гази Мустафа Кемаль Паша в 1922 году был у нас, в Акхешире, — сказал Мевлют. После этого он отправился в Анкару, создал там республику и, в конце концов, в один прекрасный день приехал в Стамбул, где остановился на таксиме в парк-отеле. Однажды выглядывает он из окна и замечает, что за окном и шумно, и весело, но чего-то не хватает. Он спрашивает у своего адъютанта, в чем дело. А тот ему отвечает: «Паша, мы запретили всем уличным торговцам появляться на улицах, чтобы не прогневать вас, потому что в Европе такого нет». В ответ на это Ататюрк очень рассердился. «Уличные торговцы, как соловьи для улиц, они радость и жизнь Стамбула. Вы ни в коем случае не должны их запрещать». С того самого дня в Стамбуле разрешено совершенно свободно торговать на улицах. «Слава Ататюрку!» — сказала одна из женщин. Некоторые из сидевших за столом повторили за ней: «Слава Ататюрку!» Мевлют повторил вслед за ними: «Хорошо. А если к власти придут исламисты, разве Турция не уподобится Ирану?» «Армия не позволит этим исламистам ничего делать. Военные устроят переворот, закроют их партию, бросят всех в тюрьму. Разве не так, торговец?» «Я маленький человек», — ответил Мевлют. «Меня политика не касается. Политика — это дело больших людей». Сидящие возбужденно загалдели. «Торговец, я думаю точно так же, как и ты. Я боюсь только Аллаха и тещу». «Послушай, торговец, а у тебя теща есть?» «К сожалению, я с ней так и не познакомился». «А как же ты женился?» «Мы с женой влюбились друг в друга и сбежали. На такое не каждый способен». «А как вы познакомились?» «На свадьбе, у родственников. Я 3 года писал ей письма». «Молодец, торговец. А ты, парень, не промах. А что сейчас твоя ханым делает?» «Занимается работой по дому. Это трудно, и на такое не каждая женщина способна». «Торговец, если мы выпьем твоей бузы, мы опьянеем еще больше?» «От моей бузы никто не пьянеет», — сказал Мевлют. «Вас 8 человек. Наливаю вам 2 литра». Он вернулся на кухню, налил в стаканы бузу, отсыпал жареный нут и корицу, а затем пересчитывал деньги. Затем Мевлют решительно попрощался со всеми и надел ботинки, словно его ждали другие клиенты, и он вынужден торопиться. «Торговец, «На улице дождь и грязь! Береги себя!» — прокричали ему вслед. «Хорошей торговли, чтобы на тебя никогда ни воры, ни собаки не нападали!» «Торговец, приходи к нам еще!» — крикнула одна из женщин. Мевлют прекрасно знал, что на самом деле они больше не захотят бузы. Они позвали его только ради того, чтобы развлечься. Уличный холод освежил Мевлюта. «Буза!» За 25 лет он повидал много людей, подобных этим людям. Слышал эти вопросы тысячи раз и уже привык к ним. В конце 1970-х множество раз видел подобные пьяные застолья. Его расспрашивали о жизни картежники, сводники, жиголо, проститутки. Мевлют умел быстро завершать с ними свои дела и, не теряя времени, вновь оказываться на улице. Впрочем, в последнее время его редко приглашали войти в дом, присоединиться к застолью. 25 лет назад почти каждый покупатель зазывал его к себе. Очень многие спрашивали: «Не мерзнешь ли ты? Ходишь ли по утрам в школу? Хочешь ли ты чая?» Некоторые звали его в гостиную и даже сажали за стол. Но он торопливо уходил, не успевая насладиться этими приглашениями и заботой, так как тогда у него было много работы, и он постоянно был занят тем, что доставлял клиентам их заказы. В прежние времена горожане редко вели подобные пьяные беседы. Не то что сейчас. Его приятель Ферхат, полушутя полусерьезно, говаривал ему: «Скажи мне, если люди пьют текелевскую ракы 45 градусов всей семьей, то зачем им твоя трехградусная буза?» «Это дело давно устарело. Брось ты его ради Аллаха, Мевлют. Теперь этим людям твоя буза не нужна, чтобы напиться». Мевлют свернул на тихие улочки, спускавшиеся к Фендеклы. Быстро налил пол-литра бузы постоянному клиенту и, выходя из здания в тени дома напротив, заметил две подозрительные тени. Повинуясь интуиции, через какое-то время он обернулся и мгновенно убедился в том, что два подозрительных типа идут следом за ним. Он два раза сильно, два раза слабо тряхнул колокольчиком, который держал в руках, и вновь прокричал: «Буза!». Он решил быстро спуститься по лестнице, а затем вновь подняться уже по другой лестнице в Джихангир и, срезая путь, отправиться домой. Когда он спускался, один из преследователей окликнул его: «Торговец! Торговец, постой-ка!» Мевлют сделал вид, что не слышит. Торопливыми шагами, сжимая шест на плечах, он продолжил осторожно спускаться. В том месте, куда не доставал свет фонарей, ему пришлось сбавить скорость. «Торговец, мы же сказали тебе постой. Что мы, враги тебе? Мы хотим купить бузы». Мевлюту стало стыдно из-за собственной трусости, и он остановился. Пролет лестницы, на котором он стоял, был довольно темным из-за того, что финиковое дерево закрывало его от света фонаря. Тем летом, когда он украл райиху и торговал мороженым, в этом месте он на ночь оставлял свою трехколесную тележку. «Сколько стоит твоя буза?» — развязным тоном спросил один из спускавшихся за ним. Теперь все трое стояли под финиковым деревом в темноте. Обычно тот, кому хотелось бузы, спрашивал цену. Однако спрашивал он ее, как правило, тихо и вежливо, не с таким вызовом. Мевлют всерьез забеспокоился. Он назвал цену в половину меньше обычной. «Ух ты, как дорого!» — сказал один из мужчин, тот, что был крупнее. «Ну-ка, дай-ка нам 2 стаканчика». «Надо же, какие ты деньги зарабатываешь!» Мевлют опустил на землю свои бидоны, вытащил из кармана передника большой пластмассовый стакан, налил бузы и протянул стакан второму человеку, который был меньше и моложе. «Пожалуйста». «Спасибо». Когда Мевлют наливал второй стакан, он уже испытывал почти что чувство вины из-за повисшего странного молчания. Крупный это тоже почувствовал. «Ты куда-то бежишь, торговец?» «Что, у тебя так много работы с твоей бузой?» «Нет», — покачал головой Мевлют. «Работы очень мало. Таких клиентов, как раньше, больше нет. Никто теперь не покупает бузу. Я сегодня и выходить-то не собирался, но дома у меня болеют дочери. Нужно заработать денег на суп». «А сколько ты зарабатываешь за день?» «Говорят, нельзя спрашивать женщину о возрасте, а мужчину о зарплате», — ответил Мевлют, протягивая крупному незнакомцу стакан бузы. «Скажу одно. Иногда, как сегодня, возвращаюсь домой без денег». «Ты не очень-то похож на того, кто голодает». «Откуда ты?» «Я из Бейшахира». «Сколько ты лет уже в Стамбуле?» 25. «Ты живешь здесь уже 25 лет и до сих пор говоришь, что ты из Бейшахира?» «Хотите корицы?» — спросил Мевлют. «Дай, пожалуй. Сколько стоит корица?» Посыпая корицей напиток в стаканах, Мевлют ответил. «Ну что вы, корица и жареный нут для наших клиентов бесплатно». Он вытащил из кармана 2 пакетика с жареным нутом. Вместо того, чтобы отдать пакетики, как он обычно делал, он открыл их и, как внимательный официант, насыпал нут обоим в стаканы. «Бузу лучше всего пить с жареным нутом», — проговорил он. Те двое переглянулись и выпили стаканы до дна. «Сегодня у нас был плохой день. Так хотя бы ты для нас стараешься», — сказал тот, что был постарше. Мевлют сообразил, к чему может привести продолжение, и перебил его. «Если у вас нет денег, я могу взять их у вас потом, братцы. Если мы не будем помогать друг другу в эти трудные времена, то грош нам цена. Я угощаю вас». С этими словами он взялся было за шест, собираясь улизнуть. «Ну-ка, постой, торговец», — сказал крупный. «Мы же сказали, что сегодня ты для нас стараешься. Ну-ка, дай-ка нам все твои деньги». «Братец, я же сказал, что сегодня у меня нет денег», — проговорил Мевлют. «Я сегодня продал всего-то 2 стаканчиков 1-2 клиентам». Второй, щуплый, мгновенно вытащил из кармана складной нож. Он нажал на кнопку, и нож с легким щелчком открылся. Он приставил острие ножа к животу Мевлюта. Тот, что был покрупнее, быстро встал за спиной Мевлюта и крепко схватил его за руки. Щуплый, прижимая складной нож к животу торговца, другой рукой торопливо ощупал маленькие кармашки его передника и каждый уголок его пиджака. Все, что он находил, мелкие бумажные деньги и монеты, он тут же клал себе в карман. Мевлют разглядел, что этот человек очень молод и очень некрасив. Но тут крупный ему сказал: «Смотри себе под ноги, торговец». «Ну, машаллах, денег у тебя оказалось много, так что ты не напрасно от нас бежал». «Ну все, хватит», — перебил его Мевлют. «Хватит?» — хмыкнул молодой. «Ну какое там хватит?» «Ну, конечно, не хватит. Ты тут 25 лет назад приехал, город уже обобрал, а теперь будешь говорить, что хватит, да еще и указывать». «А что у тебя есть в Стамбуле? Дом, квартира?» «Ну-ка, говори», — прорычал крупный. «Видит Аллах, у меня даже дерева здесь своего нет», — соврал Мевлют. «У меня вообще ничего нет». «Как это нет? Ты что, дурак?» «Вот не повезло. Слышь ты, каждый, кто 25 лет назад приехал в Стамбул, себе уже хотя бы гедже-конду построил, а теперь на их участках красуются большие дома». Примечание: гедже-конду. Дословно «построенные за ночь». Лачуга. Такие жилища за одну ночь строили нищие выходцы из Анатолии, как правило, приезжавшие в большие города на заработки, на окраинах и в бедных кварталах турецких городов до самого недавнего времени. Конец примечания. Мевлют постарался вырваться, но это не привело ни к чему, кроме того, что нож уколол его в живот. Мевлюта обыскали с головы до ног еще раз и весьма тщательно. «Говори, ты дурак? Или просто дурачком прикидываешься?» Мевлют молчал. Тот, кто стоял у него за спиной, ловким опытным движением завернул ему левую руку за спину. «О, посмотрите-ка на него, что здесь есть! Машаллах! Ты деньги свои тратишь не на дом, не на баню, а себе на часы, дружок наш из Бейшахира. Теперь с тобой все понятно». Часы швейцарской марки, которые подарили Мевлюту на свадьбу, в мгновение ока исчезли с его запястья. «Разве разносчика бузы можно грабить?» — воскликнул Мевлют. «Конечно, можно», — нагло ответил тот, кто держал его руки. «Ты тут голоса особенно не подавай и назад не смотри». Оба грабителя удалялись. Мевлют понял, что это были отец с сыном. Он подумал о том, что никогда бы не смог со своим собственным отцом вот так запросто заниматься грабежом. Он тихонько спустился с лестницы, свернул в одну из улиц, поднимавшихся в сторону спуска Казанджи. Вокруг царило безмолвие, не было ни души. Что он скажет дома Раихе? Сможет ли он скрыть от всех то, что с ним произошло? Ему подумалось, что ограбление было плодом его фантазии. Он ничего не скажет Раихе, ведь его никто не грабил. На несколько секунд он поверил было в это, и горечь обиды стихла. Он позвенел колокольчиком. «Буза!» — хотел было привычно крикнуть он, и тут же почувствовал, что не сможет издать ни звука. Впервые за 25 лет Мевлют возвращался домой с полными бидонами, не выкрикивая свое обычное «буза». Как только он вошел в свою однокомнатную квартирку, то поцаривший внутри тишине понял, обе его дочки-школьницы уже давно спят. Раиха сидела на краю постели, рукодельничала, краем глаза глядя в телевизор с выключенным звуком, и ждала Мевлюта. «Все, я больше не торгую бузой», — сказал Мевлют. «С чего это?» — удивилась Раиха. «Я бросил торговлю бузой, говорю тебе. Ферхат работает инспектором по электроснабжению и много зарабатывает», — сказала Раиха. «Позвони ему, пусть найдет тебе работу». «Умру, но Ферхату не позвоню», — сказал Мевлют.